Алексей Иванович Пантелеев. Платочек. Недавно я познакомился в поезде с одним очень милым и хорошим человеком. Ехал я из Красноярска в Москву, и вот ночью на какой-то маленькой глухой станции в купе, где до сих пор никого кроме меня не было, вваливается огромный краснолицый дядя в широченной медвежьей дахе, в белых бурках и в пыжиковой долгоухой шапке. Я уже засыпал, когда он ввалился, но тут, как он загромыхал на весь вагон своими чемоданами и корзинами, я сразу очнулся, приоткрыл глаза и, помню, даже испугался. «Батюшки, думаю, это что же еще за медведь такой на мою голову свалился?» А великан этот не спеша разложил по полочкам свои пожитки и стал раздеваться. Снял шапку, вижу, голова у него совсем белая, седая. Скинул даху, под дахой военная гимнастерка без погон. И на ней не в один и не в два, а в целых 4 ряда орденские ленточки. Я думаю, ого, а медведь-то оказывается действительно бывалый. И уже смотрю на него с уважением. Глаз, правда, не открыл, а так, сделал щелочки и наблюдаю осторожно. А он сел в уголок у окошка, попыхтел, отдышался, потом расстегивает на гимнастерке кармашек и, вижу, достает маленький-прималенький носовой платочек. Обыкновенный платочек, какие молоденькие девушки в сумочках носят. Я помню, уже и тогда удивился, думаю, зачем же ему этакий платочек? Ведь такому дяде такого платочка, небось, и на полноса не хватит. Но он с этим платочком ничего не стал делать, а только разгладил его на коленке, скатал в трубочку и в другой карман переложил. Потом посидел, подумал и стал стягивать бурки. Мне это было неинтересно, и скоро я уже по-настоящему, а не притворно, заснул. Ну а на утро мы с ним познакомились, разговорились, кто да куда да по каким делам едем. Через полчаса я уже знал, что попутчик мой бывший танкист, полковник, всю войну воевал, 8 или 9 раз ранен был, 2 раза контужен, тонул, из горящего танка спасался. Ехал полковник в тот раз из командировки в Казань, где он тогда работал и где у него семейство находилось. Домой он очень спешил, волновался, то и дело выходил в коридор и справлялся у проводника, не опаздывает ли поезд и много ли еще остановок до пересадки. Я помню, поинтересовался, велика ли у него семья. «Да как вам сказать? Не очень, пожалуй, велика. В общем, ты да я, да мы с тобой». «Это сколько же выходит?» «4, кажется». «Нет, я говорю. Насколько я понимаю, это не 4, а всего 2. Ну что ж, если угадали, ничего не поделаешь. Действительно, 2. Сказал это и вижу, расстегивает на гимнастерке кармашек, сует туда 2 пальца и опять тянет на свет Божий свой маленький девичий платок. Мне смешно стало, и я не выдержал и говорю: «Простите, полковник, что это у вас такой платочек, дамский?» Он даже как будто обиделся. «Позвольте, — говорит, — это почему же вы решили, что он дамский?» Я говорю: «Маленький? Ах, вот как, маленький!» Сложил платочек, подержал его на своей богатырской ладошке и говорит: «А вы знаете, между прочим, какой это платочек?» Я говорю: «Нет, не знаю». «В том-то и дело. А ведь платочек этот, если желаете знать, непростой». «А какой же он?» Я говорю: «Заколдованный, что ли?» «Ну, заколдованный, не заколдованный, а вроде этого. В общем, если желаете, могу рассказать». Я говорю: «Пожалуйста». Очень интересно. Насчет интересности поручиться не могу, а только лично для меня эта история имеет значение преогромное. Одним словом, если делать нечего, слушайте, начинать надо издалека. Дело было в 1943 году, в самом конце его, перед новогодними праздниками. Был я тогда майор и командовал танковым полком. Наша часть стояла под Ленинградом. Вы не были в Питере в эти годы? Ах, были, оказывается. Ну, вам тогда не нужно объяснять, что представлял собой Ленинград в это время. Холодно, голодно, на улицах бомбы и снаряды падают, а в городе между тем живут, работают, учатся. И вот в эти самые дни наша часть взяла шефство над одним из ленинградских детских домов. В этом доме воспитывались сироты, отцы и матери которых погибли или на фронте, или от голода в самом городе. Как они там жили, рассказывать не надо. Паёчек усиленный, конечно, по сравнению с другими, а все-таки, сами понимаете, ребята сытые спать не ложились. Ну а мы были народ зажиточный, снабжались по-фронтовому, денег не тратили. Мы этим ребятам кое-что подкинули. Уделили им из пайка своего сахару, жиров, консервов. Купили и подарили детдому двух коров, лошадку с упряжкой, свинью с поросятами, птицы всякой, курей, петухов, ну и всего прочего, одежды, игрушек, музыкальных инструментов. Между прочим, помню, 125 пар детских салазок им преподнесли. Пожалуйста, дескать, катайтесь, детки, на страх врагам. А под Новый год устроили ребятам елку. Конечно, уж и тут постарались. Раздобыли елочку, как говорится, выше потолка. Одних елочных игрушек 8 ящиков доставили. А 1 января в самый праздник отправились к своим подшефным в гости. Прихватили подарков и поехали на двух виллисах, делегации к ним на Кировские острова. Встретили нас, чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, уру кричат, обниматься лезут. Мы им каждому личный подарок привезли. Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому рисуночек какой-нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и молоточком. А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка. Краснеет, как маков цвет. Испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит: «Поздравляю вас, дяденька военный, вот вам, говорит, от меня подарочек». И протягивает ручку, а в ручонке у нее маленький беленький пакетик, перевязанный зеленой шерстяной ниткой. Я хотел взять подарок, а она еще больше покраснела и говорит: «Только вы знаете что, вы этот пакетик, пожалуйста, сейчас не развязывайте, а вы его знаете, когда развяжете?» Я говорю: «Когда?» «А тогда, когда вы Берлин возьмете». «Видали? Время-то, я говорю, 44-й год. Самое начало его. Немцы еще в детском селе и под Пулковым сидят. На улицах шрапнельные снаряды падают. В детдоме у них накануне как раз кухарку осколком ранило. А уж девица эта, видите ли, о Берлине думает. И ведь уверена была пигалица. Ни одной минуты не сомневалась, что рано или поздно наши в Берлине будут. Как же тут было, в самом деле, не расстараться и не взять этот проклятый Берлин? Я ее тогда на колено посадил, поцеловал и говорю: «Хорошо, дочка, обещаю тебе, что и в Берлине побываю, и фашистов разобью, и что раньше этого часа подарка твоего не открою». И что вы думаете? Ведь сдержал свое слово. Неужели и в Берлине побывали? И в Берлине, представьте, привелось побывать. А главное ведь, что я действительно до самого Берлина не открыл этого пакетика. 1.5 года с собой его носил. Тонул вместе с ним. В танке 2 раза горел. В госпиталях лежал. 3 или 4 гимнастерки сменил за это время. А пакетик все со мной. неприкосновенный. Конечно, иногда любопытно было посмотреть, что там лежит. Но ничего не поделаешь, слово дал, а солдатское слово крепкое. Ну, долго ли, коротко ли, а вот, наконец, мы и в Берлине. Отвоевали, сломали последний вражеский рубеж, ворвались в город, идем по улицам. Я впереди на головном танке еду. И вот помню, стоит у ворот у разбитого дома немка, молоденькая еще, худенькая, бледная, держит за руку девочку. Обстановка в Берлине, прямо скажу, не для детского возраста. Вокруг пожары, кое-где еще снаряды ложатся, пулеметы стучат. А девчонка, представьте, стоит, смотрит во все глаза, улыбается. Как же? Ей, небось, интересно, чужие дяди на машинах едут, новые незнакомые песни поют. И вот уж не знаю чем, а напомнила мне вдруг эта маленькая белобрысая немочка мою ленинградскую детдомовскую приятельницу. И я о пакетике вспомнил. Ну, думаю, теперь можно. Задание выполнил, фашистов разбил, Берлин взял. Имею полное право посмотреть, что там. Лезу в карман, в гимнастерку, вытаскиваю пакет. Конечно уж, от его былого великолепия и следов не осталось. Весь он смялся и задрался, прокоптел, порохом пропах. Развертываю пакетик, а там... Да, там, откровенно говоря, ничего особенного и нет. Лежит там просто платочек. Обыкновенный носовой платочек с красной и зеленой каемочкой. Гарусом, что ли, обвязан? Или еще чем-нибудь? Я не знаю, не специалист в этих делах. Одним словом, вот этот самый дамский, как вы его обозвали, платочек. И полковник еще раз вытащил из кармана и разгладил на колени свой маленький, подрубленный в красную зеленую елочку платок. На этот раз я совсем другими глазами смотрел на него. Ведь и в самом деле это был платочек непростой. Я даже пальцем его осторожно потрогал. «Да», — продолжал улыбаясь полковник, «вот эта самая тряпочка лежала завернутая в тетрадную клетчатую бумагу, и к ней булавкой пришпилена записка. А на записке огромными корявыми буквами с невероятными ошибками нацарапано: «С Новым годом, дорогой дяденька-боец! С новым счастьем! Дарю тебе на память платочек! Когда будешь в Берлине, помаши мне им, пожалуйста! А я, когда узнаю, что наши Берлин взяли, тоже выгляжу в окошечко и вам ручкой помашу. Этот платочек мне мама подарила, когда живая была. Я в него только один раз сморкалась, но вы не стесняйтесь, я его выстирал. Желаю тебе здоровья. Ура! Вперед! На Берлин! Лида Гаврилова». Ну вот, скрывать не буду, заплакал я. С детства не плакал, понятия не имел, что за штука такая слезы. Жену и дочку за годы войны потерял, и то слез не было. А тут на тебе, пожалуйста. Победитель, в поверженную столицу врага въезжаю, а слезы окаянные так по щекам и бегут. Нервы это, конечно. Все-таки ведь победа сама в руки не далась. Пришлось поработать, прежде чем наши танки по берлинским улочкам и переулочкам прогромыхали. Через 2 часа я у Рейхстага был. Наши люди уже водрузили к этому времени над его развалинами красное советское знамя. Конечно, и я поднялся на крышу. Вид оттуда, надо сказать, страшноватый. Повсюду огонь, дым, еще стрельба кое-где идет. А у людей лица счастливые, праздничные. Люди обнимаются, целуются. И тут на крыше Рейхстага я вспомнил Лидочкин наказ. «Нет, думаю, как хочешь, а обязательно надо это сделать, если она просила». Спрашиваю какого-то молоденького офицера. «Послушай, — говорю, — лейтенант, — где тут у нас Восток будет?» А кто его, говорит, знает? Тут правую руку от левой не отличишь. Не то что... На счастье, у кого-то из наших часы оказались с компасом. Он мне показал, где восток. И я повернулся в эту сторону и несколько раз помахал туда белым платочком. И представилось мне, вы знаете, что далеко-далеко от Берлина, на берегу Невы, стоит сейчас маленькая девочка Лида и тоже машет мне своей худенькой ручкой и тоже радуется нашей великой победе и отвоеванному нами миру. Полковник расправил на колени платок, улыбнулся и сказал: «Вот, а вы говорите дамский. Нет, это вы напрасно. Платочек этот очень дорог моему солдатскому сердцу. Вот поэтому я его с собой таскаю, как талисман». Я чистосердечно извинился перед своим спутником и спросил, не знает ли он, где теперь эта девочка Лида и что с ней. «Лида-то, вы говорите, где сейчас?» «Да, знаю немножко. Живет в городе Казани, на Кировской улице. Учится в 8-м классе. Отличница, комсомолка. В настоящее время, надо надеяться, ждет своего отца». «Как? Разве у нее отец нашелся?» «Да, нашелся какой-то». «Что значит какой-то? Позвольте, где же он сейчас?» «Да вот, сидит перед вами». «Удивляетесь?» «Ничего удивительного нет. Летом 45-го года я удочерил Лиду. И нисколько, вы знаете, не раскаиваюсь. Дочка у меня славная».